в связи с рождением ребенка, брачное свидетельство из ЗАГСа, метрика о рождении сына и справка о досрочном освобождении из заключения в связи с амнистией. «Простите, за что вас осудили?» – мягко спросил Евгений Петрович. Христина заметно побледнела. В широко раскрытых, чуть выпуклых голубых глазах был застывший ужас. Она молчала. Евгений Петрович ждал. Марфенька подошла и ласково положила узкую смуглую руку на плечо женщины. «Папа, видишь, ей тяжело вспоминать. Ну и не надо спрашивать. И она ведь уже отсидела. Может, она потому и работы не ищет, чтобы не спрашивали?» «Судили за соучастие в убийстве», — глухо произнесла Христина, стараясь ни на кого не глядеть, и покорно выждала тяжелую паузу. «Муж запорол до смерти сыночка, а я не сумела отстоять. Испугалась сильно, вроде как обомлела. 2 годика ему было, сыночку-то. В железной печке сжег деньги. Отлучилась я за хлебом. Он часто бумажки жег, играл так, нравилось ему, как вспыхивают. Бумажек-то не было больше, он деньги, 2000 рублей. Муж прятал их в сломанной гармонии. Даже я не знала. Вот как. 5 лет мне дали. Меня одну судили. Муж-то ушел от милиции через забор. В ту же ночь повесился. Погорячился он. Характер у него был лютый. Так я его боялась. Говорил, если уйдешь от меня, все равно найду, хоть на дне моря, и убью. И сына, говорит, убью. Судья сказал, ты виновата, почему не звала на помощь? А я обомлела. Дала сыночка на глазах у себя убить. Евгений Петрович смотрел не на Христину, а на дочь. Свежее полное лицо Марфеньки побледнело, но в черных глазах была решимость, словно всем силам зла бросала она вызов. «Дочь вернет к жизни эту несчастную», — подумал он. «Задача ей по силам. Но что же мне делать с этой Христиной? Устроить гардеробщицы к нам в институт, пока обживется? Ей жить-то, наверное, негде. Придется в общежитие ее устраивать. А что если...» Он с досадой вспомнил про Катина требование надбавить ей 200 рублей. «Зазналась баба, никто столько и не платит домработнице. Что я, миллионер, что ли?» «Хотите поступить к нам домработницей?» – неожиданно предложил он. «Папа!» – Марфенька хотела решительно возразить, но вдруг подумала, что на первое время для нее это будет, пожалуй, даже неплохо. Эта женщина так нуждалась в уходе и ласке. Грубое или насмешливое, сказанное невзначай слово, могло ее опасно ранить. «Оставайтесь у нас, Христина Савельевна», — сказала она. «Не бойтесь, я буду вам помогать». Христина дрожащими губами пробормотала какие-то слова благодарности. Марфенька пожелала, чтобы Христина сегодня же перебралась к ним. И на всякий случай, а то еще монашка разговорит, отправилась с ней вместе за вещами. У бывшей монашки, сморщенной, с опухшими ногами старушонки, комната была полна каких-то необыкновенно волосатых постояльцев. Она пускала к себе ночевать приезжавших в командировку священнослужителей. Христина обычно спала на полу в кухне, возле газовой плиты. Все ее вещи уместились в крохотном узелке. Монашка не отговаривала ее. «Хорошим людям отчего не послужить? Девушка-то верующая, по лицу вижу». Марфенька чуть не фыркнула. «Увидела. А милостыньку просить благословила тебя, чтоб только не идти на фабрику. Хорошему там не научат, безбожники». Стали прощаться. Было решено, что сегодня Христина переспит в столовой на диване, а завтра для нее освободят маленькую комнату за кухней, превращенную Катей в кладовку. Марфенька принялась деятельно устраивать гостью. Дала ей свое белье, туфли и платье, сама приготовила для нее горячую ванну. Пока Христина мылась, Марфенька старательно накрыла на стол, положила вазочку домашнего вишневого варенья,